2:50. Прошло 5 минут. Отто и Джеффри сидели в лимузине под куполом с горящей люстрой и смотрели по сторонам через тонированные стекла. Стояла тишина. Никого не было видно. «Ладно», — наконец проговорил Джеффри, — «давай попытаемся пробраться в хранилище». Отто повернулся боком к спинке сиденья и пристегнул ремни ранца-опрыскивателя. Джеффри взял одну из 10-литровых емкостей с репеллентом и забросил за спину автомат. Держа приклад автомата правой рукой, он пнул ногой дверцу. «Ты точно с предохранителя снял?» «Вроде бы да». «Ладно, пошли». Оба вышли из лимузина в вестибюль. Джеффри одной рукой придерживал бутыль, а другой лихорадочно водил по сторонам дулом автомата. Они с Отто шагали по красной дорожке, лежавшей на ступенях лестницы. Добравшись до верхнего этажа, они никого не заметили и побежали вдоль ряда дверей. Одна из них неожиданно открылась. 2:50. «Вот они!» — прокричала Саша, подпрыгнув в кресле, и тут же вывела изображение на монитор. «Они совсем рядом!» «Давай откроем им дверь, Саша!» «Погоди! Смотри!» 2:50. Из-за двери, с другой стороны коридора, вышел охранник, на ходу застегивая молнию на джинсах. Он заметил Отто и Джеффри, и его свободная рука метнулась к кобуре, висевшей под мышкой. «Стой!» — крикнул Джеффри. «Все в порядке! Не стреляй!» Но охранник расстегнул кобуру и выхватил пистолет. «Погоди!» — крикнул Джеффри. «Стреляй в него!» — завопил Отто. Охранник сделал выстрел первым. Одна пуля попала в шею Отто, вторая — в ступню Джеффри, когда он отскочил в сторону и выпустил автоматную очередь, ранив охранника в руку. Джеффри бросил бутыль с репеллентом и бросился к охраннику. Тот схватил пистолет другой рукой. Джеффри навел на него автомат и крикнул: «Не надо!» Он лишь слегка прикоснулся к спусковому крючку, а в лицо охранника полетели 3 пули. Охранник упал лицом вниз. По каменному полу разлилась лужа крови. Джеффри вырвало. Он отвернулся, сделал пару шагов, хромая, и увидел, что Отто лежит неподвижно. Опираясь на автомат, как на костыль, он подошел ближе. Отто был мертв. Джеффри сразу понял это по вытаращенным, немигающим глазам друга. Схватив бутыль с репеллентом, Джеффри, прихрамывая, побежал дальше по коридору, оставляя цепочку кровавых следов. Он забарабанил в железную дверь. Она открылась. «Входи! Скорее!» — крикнула Нелл. Джеффри, пошатнувшись, переступил порог, опустил на пол тяжеленную бутыль, уронил автомат и рухнул на колени. Нелл захлопнула дверь и повернула штурвал. Засов закрылся. Саша подошла к Джеффри и уставилась на его ногу. «У тебя кровь течет!» — воскликнула она. Нелл подбежала к мужу сзади и обняла его. «Скорее! Нужно тебя осмотреть!» Джеффри обернулся и поцеловал жену, так, словно просил у нее прощения, и понимал, что она его не простит. За последние дни у него на глазах погибли 10 человек, и некоторые из них по его вине. Нелл, гладя Джеффри по голове, заметила брызги крови у него на плече. «Я бы ни за что не простила тебя, если бы ты позволил убить тебя», — сказала она. «Ты сделал то, что должен был сделать». Она силой сжала руку мужа. Они с Сашей усадили Джеффри в кресло перед письменным столом, и Нелл стащила с его ноги туфлю. Он обратил внимание на мониторы, висевшие на стене. Нелл сняла с Джеффри окровавленный носок и увидела, что пуля прошла сквозь кость плюсны перед мизинцем. Она выдернула из туфли шнурок и туго обвязала им лодыжку Джеффри. Тот указал на один из экранов, где горящий минивэн врезался в стену дома напротив больницы. Над телами 2 человек, лежавшими на мостовой, велись зеленые светящиеся вихри. Из лимузина, припаркованного прямо перед больницей, выскочил человек, и его тут же облепили осы и черви-сверлильщики, стаи которых вылетали из дверей. Саша зажмурилась и отвернулась. «Они с острова Хендерс», — пробормотал Джеффри. «Знаю», — отозвалась Нелл. «Нужно предупредить людей», — сказал Джеффри. «Саша, ты знаешь, где аптечка первой помощи?» «Да». «Где?» «В нижнем ящике папиного стола». Нелл выдвинула ящик. Поверх коробки с аптечкой лежала толстая старая тетрадь в кожаном переплете. Женщина положила тетрадь на стол и открыла коробку с аптечкой. На соседнем экране Джеффри увидел 2 охранников, до сих пор стоявших на посту у ворот, ведущих в больничный сектор. Он облегченно вздохнул. «Слава Богу!» — сказал он. У него закружилась голова, и он вцепился в подлокотники кресла. Ворота закрылись вовремя. Ворота, ведущие в третий сектор, открывать нельзя. Экран по другую сторону от первого показывал изображение из спальни рядом с лабораторией. Максим, Дмитрий и два телохранителя находились здесь, за закрытой дверью. Джеффри заметил, что Максим указывает на него с экрана, и понял, что у того есть возможность его видеть. А потом он разглядел над экраном веб-камеру. «Он нас видит!» – прошептал Джеффри. «Папочка!» – воскликнула Саша и подбежала к компьютеру. Она прибавила громкость, а Максим в это время подошел ближе к камере и забрался на кровать. Его лицо заполнило весь экран. «Весь мир заплатит за то, что вы сделали!» – прокричал он во всю глотку. «Папочка!» – снова прокричала Саша. «Саша!» Лицо Максима немного смягчилось. «Веди себя с Джеффри хорошо», — потребовала девочка. «Мы все еще можем выбраться отсюда живыми, Максим», — сказала Нелл. «Помогите нам». «Зачем?» — проревел Максим. «Тогда ни за что не восторжествует справедливость». Один из его подручных положил на кровать ноутбук, открыл его и встал на колени перед компьютером. «Максим!» — крикнул Джеффри. «Ты не сделаешь этого!» «Пусть воцарится ад!» «Папочка, где Алексей?» — прокричала Саша. «Алексея убили!» — проревел Максим в припадке горькой ярости. «Ради бога!» — воскликнула Нелл, не успев поддержать Сашу, упавшую на пол и забившуюся в рыданиях. «Нету бога!» — жутко расхохотался Максим. «Есть только дьявол! Они убили моего сына! Они убили моего деда, отца, моего брата и еще миллионы людей! И не было никакой справедливости!» «Ни обвинений, ни судов, ни приговоров. А значит, и преступлений не было». «Ты обвиняешь все человечество?» — строго спросил Джеффри. «Ты готов убить всех невинных людей, тех, кого ты любишь, только ради того, чтобы кому-то отомстить? Ты не лучше Кобы, Максим». «Они первые начали. А я положу этому конец». «А как же ваша дочь?» — крикнула Нелл. «Они ее убьют, выследят, как всех остальных». И так будет продолжаться вечно. Максим опустил взгляд на экран ноутбука, который поднес к нему телохранитель, и одной рукой набрал слова. Но не на этот раз. «Эй!» — Саша вскочила и указала на два экрана на стене. «Он открывает ворота!»